и вижу я, губы у него шепчут, шепчут, и будто он припоминает что-то, задумался, и вдруг вычитывать стал стишки, любимые мои стишки. Я их из хрестоматии вычитывал, а он без книжки. И все, сколько написано, длинные-длинные стишки, так все и вычитал, не запнулся даже. Город чудный, город древний, ты вместил свои концы, и посады, и деревни, и палаты, и дворцы. Я шепотком повторял за ним и все-таки сбивался. На твоих церквах старинных вырастают дерева, глаз не схватит улиц длинных, это матушка Москва. Ведь это что ж такое? Ну как театрих? Ну прямо! Всплескивает руками Крынкин. Сергей Иванович, Господи! А он и не слышит, вычитывает все лучше, громче. В первый раз я слышал, как он говорит стишки. Он любил насвистывать и напевать песенки, напевал молитвы, заставлял меня читать ему басни и стишки, но сам никогда не сказывал. А теперь на Воробьевке, на высоте, над раскинувшейся в тумане красавицей Москвой нашей, вдруг начал сказывать. И как же хорошо сказывал, с такой лаской и радостью, что в груди у меня забилось и в глазах стало горячо. Кто силач возьмет в охапку холм Кремля-богатыря, кто собьет золотую шапку Ивана-звонаря, кто царь-колокол подымет, кто царь-пушку повернет, шляпу кто гордец не снимет у святых в Кремле ворот. И все-то стишки до самого последнего словечка. Град срединный, град сердечный, коренной России град. Он прикрыл рукой глаза и стоял так раздумчиво. И все притихли. А у меня слезы, слезы, с чего-то слезы. И вдруг Крынкин... Господи! Сергей Иванович! Вот уважили! Это что ж такое? Загремел он и за голову схватился. В другой раз так меня уважили, за сердце прихватили. Да ведь это прямо вот куда дошло, вот! И вся-то тут Россия наша. Нет, никак не могу. Василия! Пару шимпанского волоки, золотая головка от Клико, самый первейший актер императорского малого театра. А, забыл? Василия! Да икры парной наипервейшей садим! Раззернистый белужьей возле сельдей громовских в укутке. Господи боже мой, другой раз так саму не есть точку. На медне были сами Михаил Провч Садовской и у Крынкина. Вот на этом самом месте золотое стекло, самый первейший актер малых императорских театров, и стали тоже на этом самом месте вычитывать про матушку Москву. Ну, за сердце зацепили, зацепили, всю душу вынули. А теперь, Сергей Иванович, ну ей-ей, верьте Крынкину! Не удадите самому Михаилу Провычу, но только они про другую Москву вычитывали, как это вертится на языке, а да как его они... Ах, братцы, да как же я был! Ой, ну вот забыл и забыл! Головку запрокинули, глаза на небо и кулаком себя в грудь. Ах, братцы, ну чисто насквозь пронзили... Тут Сонечка, которая много книг читала и много стишков знала, покраснела вся и говорит, будто она боится. Это они Пушкина читали про Москву. Отец и сказал: «А ну-ну, Софочка, скажи еще про Москву из Пушкина». Она заробела, вспыхнула, а все-таки немножко вычитала, чуть слышно. Но вот уж близко перед ними Уж белокаменной Москвы, как жар крестами золотыми, горят старинные главы. Ах, братцы, как я был доволен, когда церквей и колоколен. И вдруг сбилась, вся так и вспыхнула. Отец ей рукой: «Еще, еще!» Она поправила гребенку, дужку на головке, и вспомнила. Когда церквей и колоколен, садов, чертогов полукруг, открылся предо мною вдруг. Как часто в горестной разлуке, в моей блуждающей судьбе, Москва, я думал о тебе, Москва, как много в этом звуке для сердца русского слилось, как много в нем отозвалось. Вот! Вдруг присел и, как из пушки, выпалил прямо мне в ухо весь красный крынки. Ну, в самую то есть точку, барышни, угадали! Самый вот это! Ах, братцы! Сердце вынул, да чего же уважил Михаил Провоч, но все-то плакали, да чего мог пронять. Уж его обнимали, величали, народ набилось. Воробьевские наши заборы меня свалили, было дело. Я им говорю: уважили Михаил Провоч, всю Москву нашу осветили, а они мне: это не я, это вот тот самый, барышня, сказали, Пушкин. Я им: Михаил Провоч, от Господа у вас великий талант, все осветили. Эх, говорю, бросил бы всю эту воробьевскую канитель, умру, вахтера бы к вам пришел на театры, а не мне. Да ты и так актер, и по плечу меня. Говорю: Михаил Провоч, от Господа у вас могучий талант, каждый у вас словечко, как на вырез, ну прямо в рамочку и на стенку, а не мне. Зачем крынки на стенку? Пущай будет в самом благонадежном месте. И вот в это вот место пальца меня, где вот сердце у каженого стучит. Но что ни слово, в самый-то раз с алмаз. Сергей Иванович, ну хоть один бокальчик. Нет, уважьте, для ради нашей матушки Москвы, сколько вы ее украшали, сколько вашей на ней заботы и работы было, мостики строили, бани строили, иллюминации строили, коронации строили, храм Спасителя батюшка ваш и дедушка строили, балаганы под девичьим, ледяные горы в зоологическом, ледяной дом ваш всю-то Москву удивил. И вот прославили нам Москву Крынкина, с высоты ей пропели славу! Да ведь что это такое, а? Кто царь колокол подымет? Кто царь пушку перевернет? Никто! Отец никогда вина не пил. Только великие праздники бывало ради гостей пригубит и кемчиком одерцы. А шампанского никогда. Голова от него болела. Стали мы Крынкину говорить, что доктор не дозволяет, никак нельзя. Отец Зельтерской выпил только для просвежения, жарко очень. А мы почокались с Крынкиным, и Горкин согласился, сказал: «Ну, по такому случаю, за матушку Москву нашу и за здоровье папашеньки». Долго стояли мы у окон Голдарейки и любовались Москвой. Светилась она в туманце, широкая, покойная, чуть вдруг всплеснет сверканием. Так бы и смотрел, смотрел, не нагляделся бы. Когда усаживались в пролетке ехать в нескучный сад, Крынкин стоял на крылечке низенького своего трактира, высокий, широкий, громкий, махал руками, командовал: «Василья! Вязочку положь, кучеру в ноги, москворецкие живые раки! От Крынкина на память! А этот кузовок, сударыня, в ручки примитесь! Крынкинская клубника ранжарейная! Сергей Иванович, притомились маленько! Здоровиться пошли вам, Господь! Так уважили, не сказать! А про Петров день не забудьтесь! В трубу мою все крестики-кумполочки, все колокола и башни, и палаты, и дворцы!» У всех нас так и гудело в ушах от крика. В нескучно не заехали, что-то устал отец, стал дремать. Сказал только: «В другой раз, в голове шумит от крика». Да как и не шуметь? Сколько всего видали, сколько всего слыхали, а у Крынкина не человеческий голос, а живая труба, а Голдарейка у него гулкая, дощатая, сухая, дребезжучая. Горкин говорил, и у меня в голове шумит. Все гу-гу-гу-гу-гу, и здоров-то смотрит. И мне что-то задремалось, шампанского ли шипучего, или пролеткой укачало. Остался в дремотной памяти милый голос. Это матушка Москва. Thank you.